Что так поздно? Борзеешь? С угрозой просипел простуженный рулевой, высыпая на дубок хлеб пополам со снегом. Да, братишку встретил. Побазарили. А-а-а, цедило. И умный мамонт приступил к дележке новогодних благ. Теперь изредка я встречал Вереса то в колонне, то в столовой, то на концерте в день заключенного. И он всегда успевал подать мне приятельский знак. Блатные уважали нацистов, вернее, героев национального сопротивления, и даже делились Дезой сведениями о новоприбывших зэках, которые поступали по двум каналам – из Абвера и по лагерной почте. Заключенный по кличке Гоблин прибыл в зону через полтора года после меня. Это был узкогрудый, тщедушный человечек, то ли крепко забитый на следствии, то ли тупой от рождения. Перед следующим Новым годом почти день в день Верес поймал меня в клубе, где руководство лагеря готовило небольшой пикник для приехавших с концертом циркачей. «Привет, братухан! Все на кухне корячишься?» «Тут блатари шепнули. В твоем бараке брусок один приземлился. Гоблин? Знаешь, кто он?» «Да так, гнида. Всех обожрал. Не, это и болит. Эта тварь еще попляшет. Он тех девах порешил, за которых ты сел. Все совпадает. Он в твоих бережках ненаглядных о прошлом годе еще одну школьницу разломал. Так он еще дружкам их дневники с пьяну показывал. Хвалился. Тут его и взяли, козла шерстяного. Блатари узнают в тот же день, грызло начистят и обмошкуют, как миленького. У меня такая маза завелась. Пока абверовцы на концерте оттягиваются, этому кедру прожарку устроить. Раскоцаем гнилушку. Тебе пригодится, на апелляцию подашь. Ну, шевели рогами! В тот же день перед концертом я незаметно шепнул гоблину: «Заходи в хлеборезку, пока кодляк на концерте отдыхает. Я тебе ландриков и сухофруктов отсыплю. От циркачей заныкал». Подтверждение своих слов я положил ему в карман несколько карамелек. В мутных глазах гоблина мелькнуло подозрение. Но желание нажраться было сильнее, и моя приманка сработала. С черного хода в столовую была натянута запретка, колючая проволока. Но во время концерта там наверняка никого не будет. Я рассчитывал, что гоблин без труда проскользнет под проволокой. Я даже успел посоветоваться с адвокатом. Прикинув все обстоятельства, он подтвердил, что меня обязательно вытащат из тины, но на переписку уйдет не меньше года. Но что значит год с моим бессрочным сроком? Из клуба доносились бравурные звуки парад-алле. Ревели тощие медведи, пытаясь сорвать слюнявые намордники Сдержанно по команде хлопали заключенные. Я мельком видел обсыпанную блестками почти голую гимнастку и пожилого испитого фокусника с зеркальным ящиком. Был приготовлен и особый полупристойный номер, пользующийся, по уверениям дрессировщика, задастого армянина в огненно-рыжем паричке, огромным успехом в женских колониях. Едва на канате закрутилась девушка-змея, сводя с ума заключенных и конвой, я незаметно выскользнул из зала и просочился сквозь запретку. Верес уже был на месте. Минут через 10 в дверь хлеборезки просунулась голова гоблина. Верес обхватил его за шею правой рукой и принялся душить. Глаза гоблина полезли из орбит. Рот раскрылся, как у рептилии, чуть ли не до внутренностей.